Но в один злополучный день все вдруг изменилось. Получилась самая настоящая сказочная, в какой-то мере и романтическая, и волшебная история, но имеющая и свои драматические, может, даже трагические моменты. Присутствовала и, конечно, комичность, но совсем так чуточку. Где тут уж быть веселью, если на носу война, кровавая и смертельная, и неизвестно, удастся ли выжить. По удивительной случайности, хотя и излишней, и, получается, преступной любознательности, после возвращения из Донбасса Василий залез в гараж Петьки бандита и нежданно провалился в погреб. И он нежданно-негаданно очутился в прошлом, к счастью, лишь на 7 с лишним десятков лет назад. Неудача и удача, как известно, бывает и ходит рядом. Вот и бедный работяга нечаянно прихватил с собой в прошлое или параллельный мир, черт там разберет, немало нужных как для него, так и, считай, на самом деле родного Советского Союза, где он практически очутился, ништяков, и стал самым натуральным пропаданцем, вообще-то, попаданцем, и сразу же попал на очередную войну, немецко-польскую или же советско-польскую 1939 года, где и ему пришлось внести некоторую скромную лепту в дело освобождения украинцев и белорусов от гнета белополяков. Может, из-за него, может, по другим причинам, но освободительный поход закончился с немного другим результатом, чем, можно сказать, в первый раз. Ясно, что война есть война, и попаданцу, даже нежданно для себя, пришлось очутиться на самом острие событий. Он, честно говоря, был весьма рад, что именно ему удалось ликвидировать из трофейной польской винтовки будущего оккупанта советских земель, убийцу многих людей, фашистского генерала Гудериана. Правда, за редким исключением, никто не знал и даже не догадывался об этом. Олеся, его жена, вот, точно, не знала. Зато для мамы Ганки, его новой матери, это, похоже, уже не являлось секретом. Просто сопоставив известные ей, да и невестке тоже, данные обои как бы поляков с фашистами под Речицей, кстати, совсем рядом с родной деревенькой женщин с красивым названием Вишенка, она, похоже, однозначно сделала вывод и о причастности ее Василя, да, теперь уже и ее сына, к тем событиям. В общем, еще зимой как-то намекнула. Хоть и получилось случайно, но на поле боя Василий подбил из случайно прихваченного из будущего РПГ-7,3 фашистских танка. Потом, немало фашистов отправил он на тот свет, на встречу с обозначенным на их ремнях Богом. Хотя, всем им туда как раз и надо было. И в этом сильно помог попаданцу и весьма крутой на тот момент АКМ, тоже из будущего. Правда, пока новое оружие, похоже, на вооружение РК еще не поступило. Но товарищи Сталин и Берия однозначно постараются и приготовят фашистам немало сюрпризов. Конечно, Василию немного не повезло. Жаль, но получилось так, что в бессознательном состоянии он оставил на месте боя и РПГ-7, и АКМ, и даже сумму с весьма ценными книжками и некоторыми историческими и техническими материалами. Хотя, как обоснованно подозревал попаданец, красноармейцы, прибывшие туда, все-таки нашли все его вещи и передали куда надо, самим товарищам Берия Лаврентию Павловичу и Сталину Иосифу Виссарионовичу. По крайней мере, кое-что последующее косвенно подтверждало именно это. Хоть и потерял, но явно все попало по адресу. Да, конечно, виноват, что сунулся куда не надо, но тогда у него и выбора не было. И, к счастью, все обошлось. Хотя, стыд остался. В ходе боя мужчина был ранен и, не зная, как, на последнем дыхании, очутился у этой самой Вишенки. И здесь ему повезло в другом, несчастный попаданец нашел себе, как ни есть, новую маму, конечно, маму Ганку и даже жену-красавицу Олесю из белорусского Полесья. Они же и счастливо обиходили его, как после первого, так и второго боя с фашистами, уже решившимися нагло прощупать на прочность не только польские, но и советские войска. Им в очередной раз нехило обломилось. Василий подбил из второго, оставшегося у него, гранатомета, еще свои 3 танка и отправил, опять же, из второго АКМ, на встречу с Готмитун с некоторое количество фашистов. И опять был ранен, и нехило. И именно его возлюбленная Олеся, считай, и спасла своего суженого, вынеся с поля боя на своих хрупких плечиках. Совсем как в древних легендах. Да, со страха не убежала и не бросила, еще и отправила на тот свет парочку фашистов, а потом погрузила своего раненого, еле живого жениха в телегу и привезла домой. Еще и погибшего от рук фашистов односельчанина, дядю Михася, забрала. Позже невестушка попаданца все же проговорилась маме Ганке об этом бое с фашистами, где и сама явилась бесстрашной участницей, и она, конечно, лишь пожалела ее и похвалила. Конечно, и на этот раз повезло, что все обошлось, но кто же знал, что фашисты пойдут на прорыв под Каменцом Литовским, и советские войска окажутся не в состоянии их удержать. И ведь именно Василий и оказавшиеся там отделение красноармейцев остановили фашистскую группу прорыва, и семеро героев, хоть и погибли, но дали ему возможность спастись. Могли и отступить, но приняли неравный бой. Что делать? Такая вот судьба. Повезло Василию с Олесей. И как не полюбить такую смелую красавицу? Да за нею как раз и будешь, как за каменной стеной. Мужчина и полюбил, и готов был носить свою жену на руках, и всю жизнь. Однозначно, боевая женушка ему досталась, самая настоящая тутошняя амазонка и, притом, писаная красавица и душевная, и верная спутница жизни. Действительно, как в песне, и смерть миновала, и в любви повезло. Глава 04. Дома и стены помогают. А потом Василий и Олеся, как и собирались, поженились. Но после скромной свадьбы они, так и мама Ганка с ними согласилась, решили сразу же переехать в более спокойные места, вглубь территории Советского Союза. Все-таки здесь впереди ожидалась грозная Великая Отечественная война, и проклятые фашисты опять могли добраться и до родных мест женщин. И попаданец никак не собирался оставлять своих маму и жену в опасности. Пока имелась такая возможность, надо было срочно обезопасить их жизнь. Кстати, благополучно сохраненное оружие, потом пистолеты АПС-ПМ, и кое-какие другие вещи из будущего, весьма ценные, дополнительно и целенаправленно были подброшены в небольшом городке Пружаны, кстати, мамой Ганкой, советским властям. Тут уж Василий был полностью уверен, что все они достигли адресата, естественно, товарищу Берия, и, конечно, и товарищу Сталину. Ведь потом в ходе боев в Финляндии он уже видел у советских осназовцев серийно выпущенные пистолеты АПС, точнее, уже ТКМ или тульский коровино модернизированный, как ни есть, с двадцаткой патронов и автоматическим огнем. Ошибиться просто было невозможно. Хотя и другие вещи, ненароком притащенные им из будущего, однозначно имели немалую ценность. Камуфлированная пятнистая военная форма, парочка ручных гранат, оптический прицел, японские радиостанции, даже российские денежки и монеты того времени, парочка авторучек, кстати, тоже весьма нужные вещи, кое-какая мелочь, и собственная одежда попаданца, все это вполне могло пригодиться и помочь советским людям в нынешние времена. И потом было, конечно, долгое путешествие к новому дому в славном советском городе Горький и обретение там места для всех троих новых советских граждан. Василий, Олеся и мама Ганка стали работать на знаменитом Сормовском заводе. Им сразу же выделили отдельную комнату в общежитии. Глава семьи стал танкостроителем, а потом и пересел на сам танк и поехал на нем на очередную войну. Ну а женщины стали строить паровозы и, немало переволновавшись, терпеливо ждали его возвращения, естественно, как говорили в древности, вместе со щитом. Раз попаданец строил танки КВ-1М, то и попал он, как оказалось, во время целенаправленного призыва рабочих танкостроителей в начале февраля 1940 года, ввиду острой нехватки подготовленных танкистов. Именно для войны с Финляндией, в танковые войска. Вот и переквалифицировался мужчина из артиллериста-самоходчика в прошлом мире в танкиста в настоящем. Весь март прошел в боях. Василий на своем мощном КВ-1М за 20 с лишним дней прошел от Ленинграда до Хельсинки. Хоть его танк и назывался КВ, но это была уже другая машина. Она имела более просторную башню и 107 мм пушку, хоть и раздельного заряжания, и улучшенную ходовую часть, и в опытных руках являлась грозным оружием. Да, в роте Василия этих танков было не более полудюжины, и не так много и в батальоне, но как раз они и явились той силой, что позволили сходу пробить и сильную линию Маннергейма, и прорваться и к Выборгу, а далее и финской столице. Мал был золотник, но оказался дорогим, и ранило попаданца вне танка, когда он решил проверить свои боевые позиции. Как ни жаль, его здорово приложило в Хельсинки прямо по голове камнями из-за близко взорвавшегося случайного финского снаряда крупного калибра. Хорошо, что жив остался. Кроме того, свою лепту внесли и многочисленные раны от осколков. Вот и пролежал старшина Стефанович без сознания чуть ли не 3 дня, а потом еще около недели его мутило и рвало, и тоже чуть ли не до потери сознания. Контузия, мать его. Позже Василий малость оклемался. Хоть раны и оказались как бы незначительными, ему пришлось долго лечиться. Весь апрель он пролежал в госпитале в Ленинграде. Что делать, редко когда все гладко получается. А потом, как говорится, настал теплый и ласковый месяц май. Состояние Василия уже сильно улучшилось. Хоть пока он отчетливо прихрамывал на левую ногу, уже мог спокойно ходить. Но не все прошло. У него ныла левая же рука, и временами слегка беспокоили головные боли. К счастью, они уже постепенно проходили. После праздничного 1 мая или Дня международной солидарности трудящихся, Василия, кстати, повышенного, в виде исключения, до младшего лейтенанта, прямо с госпиталя вызвали в Москву, и даже в Кремль, надо же, для вручения заслуженных наград. Оказалось, командование на самом деле представило его к званию Героя Советского Союза и даже парочке орденов Красной Звезды. И в верхах все прошло гладко, и в середине апреля вышел и самый настоящий указ Президиума Верховного Совета СССР. Конечно, об этом почти сразу стало известно в госпитале. Тем более, новость принесли сами же боевые товарищи из его роты, в частности, Толик Воротилин, тоже удостоившийся героя и пары орденов Красной Звезды, и экипаж машины боевой. Наводчик Василия, теперь уже младший комвзвод и сам командир танка, Иван Родионов тоже стал героем, и он, и другие члены экипажа танка были награждены и орденами Красной Звезды. Кстати, командование не забыло их заряжающего Витю Яковлева. 18-летний парень после госпиталя даже был направлен на учебу в танковое училище в Казани. Хотя, там же ждали и Толика Воротилина. Просто он еще не успел сдать взвод новому взводному, пока не присланному. Вот танкисты откровенно и радовались жизни, и выжили во время длительных и опасных рейдов и многочисленных жестоких боев, так и важных государственных наград удостоились. Все они, вызвав сильное внимание многих военных, лечившихся в госпитале, и персонала, особенно молодых медсестер и санитарок, явились к Василию уже с ними. Вообще, на 91 тяжелую танковую бригаду прорыва обоснованно пролился дождь наград. Самому комбригу Кравченко Андрею Григорьевичу и дюжине командиров и танкистов бригады, в том числе и комбату Ведерникову Родиону Петровичу, тоже были присвоены звания Героев Советского Союза. Многие танкисты, отличившиеся в боях, удостоились орденов и медалей, и это не считая благодарностей командования разных уровней, и, на самом деле, заслужили. Бригада воевала успешно, наверное, и получше, чем другие соединения Красной Армии. За короткое время пробиться сквозь сильную оборону финнов и добраться до самого Хельсинки, это, конечно, дорогого стоило. Но, как рассказали Василию боевые товарищи, после краткого отдыха для всего личного состава начались тяжелые учебные будни. Хотя, понятно было, следовало ожидать важных решений советских властей насчет прибалтийских республик, а также Бессарабии. Хоть советские войска уже с прошлого года находились в Прибалтике, но пока все три республики являлись независимыми. Никто в СССР не требовал и возврата от Румынии подло присвоенных ею земель Российской империи. Правда, на границе между двумя странами было неспокойно. Василий сам слышал, как по советскому радио не раз сообщалось о провокациях как румынской военщины, так и украинских националистов. Правда, вот об участии фашистов в них ничего не передавали. Хотя, Василий не сомневался, что это именно немцы натравливали как слегка обнаглевших румын, так и галичан, не только бандеровцев, но и националистов всех мастей, однозначно ярых врагов советской власти и русских, на проверку границы Советского Союза, так и нарушение спокойной жизни в приграничье. Было неспокойно и на Дальнем Востоке. Вообще, японцы являлись злодеями и похлеще, чем немцы-фашисты, и их тоже следовало наказать посильнее. Ну, может, еще и до них придет черед, пока бригада дислоцировалась под Ленинградом и находилась в резерве. Ее даже вывели из состава 31 механизированного корпуса комдива Катукова Михаила Ефимовича и напрямую подчинили командованию фронта. Все-таки бригада имела тяжелую технику больше других частей. Она была почти полностью пополнена личным составом, и, как сослуживцы сообщили своему командиру, началась поставка новой боевой техники, и танки поступали исключительно тяжелые КВ-1М. Вообще-то, и этот танк к новой войне следовало модернизировать, хотя бы поменять пушку. Можно было на морскую 100 мм пушку с унитарными патронами или даже и на более мощную, к примеру, 122 мм, как на ИС-2 или ИС-3. Ну, тут конструкторы как решат или как получится. Тем более, и танковые двигатели нужны помощнее. Пока, наверное, сильнее этой машины другого танка во всем мире не было, хоть и потери, что в технике, что в людях, были не такими уж большими, но кое-какая убыль, особенно в людях, все же имела место. Кто-то, как Василий, на время оказался в госпитале, кого-то перевели, часто и с повышением, на другое место службы. Часть сормовских рабочих, преимущественно старшего возраста, тут же демобилизовали и отправили обратно на родной завод, так сказать, для наращивания выпуска боевой техники. Многие из них были награждены медалями и орденами. После получения наград в Кремле, как и полагалось, из рук всесоюзного старосты Калинина Михаила Ивановича, Василия задержали на пару дней в как бы родном бронетанковом управлении РККА. Нет, с товарищами Сталиным и Берия, хоть и видел их во время церемонии награждения, конечно, в отдалении, он не разговаривал, и близко к ним не подходил, тем более, раз не звали, и не подпустили бы. А самому лезть было опасно, так Василий пока и не собирался раскрываться. Там и так хватало видных и важных советских руководителей и военноначальников, и простой младший лейтенант, хоть и герой Советского Союза, никого не интересовал. И в бронетанковом управлении, хоть и затребовали от Василия рапорт о боевых действиях его роты и рейдовой группы, но сам он явно у больших начальников особого интереса не вызвал. Его и принял лишь какой-то майор Савельев из оперативной части. Так-то, основной рапорт был написан и сдан командованию бригады еще в госпитале, а сейчас с него лишь попросили дополнения. Хотя он и на этот раз написал довольно интересный рапорт, уже о вероятном боевом применении танковых подразделений. И у попаданца было что сказать. Так-то, своего разоблачения он уже не боялся. Чему быть, того не миновать. Тем более, его знания, хоть и не такие полные и обширные, вполне могли пригодиться родной стране, а с другой стороны, у него уже имелся довольно большой опыт, и вряд ли кто смог бы опознать в его рапортах, что многие высказывания там содержат знания из будущего. Уж попаданца наверняка искали, но, похоже, так и не смогли выйти на его след. А, может, уже и вышли, но по каким-то причинам не трогали. Нет, вряд ли, особого интереса и слежки за собой Василий не чувствовал. Тем более, он ведь и не скрывался, и уже догадывался, что один лейтенант госбезопасности, хотя и бывший танкист, воевавший вместе с ним после Выборга и до самого Хельсинки, теперь как раз и служил в особо секретной части, занимавшейся попаданцем и знаниями, принесенными им. Это явно он, вместе со своими бойцами, нашел его вещи, оставленные на месте боя с фашистами еще в первый раз. Василий уже знал, что как раз тот молодой лейтенант Иван Петров со своим боковым боевым охранением из 29-й легкотанковой бригады первым подошел к месту разгрома первой фашистской колонны, и там же принял жестокий бой с запоздавшими подкреплениями, прибывшими вместе с Гудерианом, и был тяжело ранен. А потом его, как особого секретоносителя, явно забрали на новое место службы. Хотя он ему понравился, и толковый, и труса не праздновал, так и преданный советской власти. Значит, может неплохо подняться. Но, вроде, парень Василия все-таки не раскусил, хотя и поводов не было. Ну, попался один толковый самородок-танкист, так он ничего лишнего и подозрительного все же не показывал. Да, пока можно было ничего не бояться и спокойно лечиться. А дома-то хорошо, и родные рядом. Хоть мама Ганка и не являлась его родной матерью, но попаданец полюбил ее всем сердцем и уже без всяких считал мамой, и относился как к самому близкому человеку. Она и была похожа на его родную маму, не просто оставшуюся в прежнем мире, так и умершую задолго до попадания, так тоже воспринимала новоприобретенного сына как родного. И она, как ни странно, потеряла родного сына, как две-две капли воды похожего на Василия и его жилет. Он и был младше второго лишь на 4 месяца. Хотя, мама Ганка про это и не знала, и не спрашивала, и она просто остановилась на том, что полностью восприняла попаданца своим сыном. И он тоже ответил ей любовью. Наверняка ее родной Василь, раз пришла польская похоронка, так и остался лежать в какой-нибудь безымянной могиле под Варшавой. Мать, конечно, не забывала о нем, но, к счастью, ей теперь было кем любоваться, о ком заботиться и как успокоить душу. И сын есть, и достойная невестка появилась, и скоро ожидались или внук, или внучка. Она не была одинокой, и было кому любить ее и заботиться уже о ней. А как внуки пойдут, так у ней и времени на посторонние мысли не останется. Вот и получилось, что за эти 9 месяцев устроился Василий, нашел свое место в жизни. В общем, почти все так, как оно и желалось, Дом, дерево и сын. Дом пока предоставила советская власть. Деревья, само собой, Василий с Олесей и мамой Ганкой посадит, сколько им заблагорассудится. И немного времени осталось, чтобы ему стать отцом своей родной кровиночки. Мальчик или девочка, эта роль никакой не играла, лишь бы он или она родилась благополучно. Хотя, пока особых тревог не было. Несмотря на пережитые волнения, беременность у Олеси протекала хорошо, и сама она чувствовала тоже неплохо. И, вообще, крепкое здоровье жены вселяло надежду на благополучный исход. Жаль, что пока у самого попаданца неважно было со здоровьем. Но, ничего, скоро поправится. При таком уходе, как сейчас, это лишь дело времени. И оно же покажет, что делать далее. Да, время летело удивительно быстро. Василий прямо купался в нежности Олеси и любви мамы Ганки. Само собой, он усиленно лечился. Нет, куда-то ходить и проверяться ему не требовалось. Если что, врачи из заводской медчанчасти, куда он по прежней памяти был прикреплен, сами бы к нему прибыли. Хотя и из любой другой городской больницы, все же теперь герою-танкисту и его семья городские власти уделяли повышенное внимание. Так-то, Василию требовался покой, ясно, что больше активный отдых. Он и отдыхал, много гулял, часто делал посильные зарядки и много спал. И Олеся, сидевшая дома, постоянно составляла мужу компанию. Василий бережно опекал беременную жену и помогал ей во всем. Он охотно занимался и домашними делами, потихонечку подправил мебель, помогал маме Ганке ухаживать за небольшим огородиком, разбитым неподалеку от дома, и, вообще, чтобы больше помочь Олесе, часть домашних дел взял на себя. Конечно, его семья сильно озаботилась и покупками всего того, что нужно было дома. В общем-то, за успешные боевые действия красный командир, помимо наград и полагающихся к ним льгот, был удостоен денежных выплат, в первую очередь, за уничтоженную боевую технику и оружие врага. На самом высоком уровне было принято такое решение. Наверное, и правильное, глава 05, и дома дел полно. А еще Василию пришлось слегка и построиться. Хоть жизнь советских людей улучшалась на глазах, но многого не хватало. Ясно, что и многие соседи Стефановичей дружно озаботились личным подобным хозяйством и, помимо огородов, на пустыре неподалеку, кто как мог, понастроили всевозможные сараи. Раз имелась такая возможность, и деньги были, то и Василий нанял нескольких соседей, и за десяток дней они соорудили хороший погреб и поставили над ним крепкий сарай, пусть и деревянный. Что делать, требовалось самим позаботиться насчет будущих и непростых времен. Хоть и герой, никто не собирался обеспечить семье Василия тепличные условия. В паре выделенных им комнат и так места на все не хватало, и надо было думать немного наперед, ведь скоро ребенок родится. Само собой, надо было срочно сделать и разные запасы. Как многие, заводить всякую живность ни мама Ганка, ни Олеся не собирались. И ухаживать некому, и кормов просто так не достать, так и средства имеются. И сам мужчина, и члены его семьи были твердо уверены, что Великая Отечественная война не за горами. Так что, они и закупали все, что пока можно было достать, одежду и обувь, продукты длительного хранения, разную бытовую мелочь. Василию в любом случае придется уйти воевать, и кто позаботится о его женщинах и ребенке, только они сами. Так скоро надо было думать и о приеме родителей Олеси. Алекса и Янина Михальчики, явно видя дальнейшее и печальное развитие событий в мире и памятуя о предупреждениях зятя, тоже решили перебраться к младшей дочери. Их старший сын Петруси, дочь Майя с семьями, пока жившие в Каменец-Литовском, сильно пострадавшим в сентябре-октябре прошлого года во время боев с фашистами, еще раздумывали. Но, судя по письмам от них, как бы были и настроены последовать за своими родителями, просто уже ближе к осени. Но, к сожалению, другой старший брат Олеси Янка, слегка переваливший за 20 лет, мобилизованный в сентябре в польскую армию и воевавший с фашистами где-то под Львовом, так до сих пор и не объявился. О нем пока не было никаких известий. Тесть Василия уже делал запрос в соответствующую советскую комиссию о судьбе младшего сына, только вот в списках пленных у немцев он не значился. Оказалось, что советская и немецкая стороны как бы обменялись такими списками. Василий, конечно, как мог успокаивал жену. Жаль, но Янка мог и погибнуть. Хотя имелся большой шанс и на то, что он мог просто уйти с польскими войсками в Румынию. Много их туда ушло. Как знал попаданец, англичане с французами перебросили их оттуда в свои колонии. И теперь Янка мог находиться где-нибудь в Египте или Сирии. А потом его оттуда, вместе с польскими частями, наверняка пошлют воевать против итальянцев и немцев в Ливию, и где он опять может и погибнуть, или же попасть в плен. Если уже, вдруг, не послали воевать под Норвик, как помнил Василий, когда-то англичане притащили туда и польские части. Так что, оставалось лишь надеяться, что судьба окажется благосклонной к брату Олесе, и он сможет вернуться домой. С другой стороны, если даже и выживет, может и не захотеть, или просто не отпустит. Конечно, Василию хотелось заняться и более важными делами, но, раз теперь Олеся безотлучно находилась дома и рядом с ним, и он сам чувствовал себя не совсем хорошо, то у него просто не было возможности отвлечься на изучение содержимого мобильника и сочинение посланий к товарищам Сталину и Берии. Так и старенький Ремингтон 10, использованный им в ноябре-январе, уже с начала февраля покоился на дне оки, а пока искать другую пищевую машинку он не стал. Просто опасно было привлекать к себе внимание. Нет, свои вещи Василий смог проверить, и они оказались в целости. Но мужчина забрал оттуда только польский трофейный пистолет и 5 магазинов с патронами к нему, так и мешочек с трофейными принадлежностями для чистки оружия. Он чувствовал себя без оружия не совсем уютно. В это время красные командиры и многие советские руководители, как правило, ходили с личным оружием, но Василий пока находился на лечении, ни к одной части не был приписан, и потому после госпиталя оружие никто ему не выдал. Пока имелась возможность, надо было лучше обучить пользоваться пистолетом и Олесю, и даже маму Ганку. Василий намеревался оставить его им, и сейчас в городе хватало разных нехороших случаев, так потом, во время войны, преступность однозначно бы выросла. Потому его женщины должны были уметь защищать себя. Они и учились, в свободное время, использованию пистолета в разных случаях, так и уходу за ним. А потом семья пару раз сходила во враг поблизости и, подгадав время, когда там никого не было, произвела пробные стрельбы. Хотя и Олеся, и мама Ганка уже стреляли из этого же пистолета еще в Белоруссии осенью, по пути в Баранович, и теперь тоже с удовольствием отстреляли по магазину. И довольно удачно. Василий узнал и интересные, хоть и нежелательные, новости. Оказалось, что он, из-за своего тщеславия и невольным шагам Олеси, как-то поделившийся разными сведениями со своей заводской подружкой, 20-летней Настей Волчковой, за время зимней войны выдвинулся и в местную музыкальную знаменитость. Хотя и сама Олеся, вместе с подружкой, как раз сагитировавшей ее на артистическую деятельность. Они уже успели успешно участвовать в нескольких заводских концертах и исполнить там песни и музыку, конечно, привнесенную Василием из будущего. У молодой женщины муж Яков работал на заводе шофером и тоже был призван, и воевал со своей батареей 76 мм пушек F-22У в составе 29 механизированного корпуса. Несколько стрелковых батальонов, как-то усиленных легкой артиллерией и минометами, и посаженных на полуторки, двигались вдоль Финского залива вслед за танками, и даже за 29 легкотанковой бригадой комбрига Черняховского. Но Василий с Яковым знаком не был, и его батарею и батальон к рейдовой группе не придавали, так что, познакомиться им пришлось уже дома, в Горьком. Как Василию стало лучше, Настя тут же вместе с мужем навестила подружку. И интересно было, так две женщины довольно близко и сблизились, и часто помогали друг другу. Кстати, Настя тоже была беременной. Просто срок, хоть парой поженилась еще весной, был поменьше. Хоть жена и держалась с Олесей на коротке, но Яков, явно из-за большой разницы в возрасте, как бы и положению, чувствовал себя с Василием не совсем уверенно. Он был моложе его на 8 лет и так и остался простым красноармейцем, и смог получить лишь медаль за боевые заслуги. С другой стороны, воевал и, главное, жив остался. Финны, как правило, как раз и старались выбивать водителей автомашин. И теперь Якова, получившего ранение под Хельсинки, раз Сормовский завод испытывал острую нужду в работниках, то вернули обратно в свой транспортный цех. «Знаешь, Яков, а ведь я со своей группой проходил через этот порва и видел там разгром, устроенный танкистами товарища комбрига Черняховского. Значит, и твой батальон был там?» «Да, Василий», тут же ответил Яков. «И, получается, это ты со своими КВ-1М порвал финскую оборону в лесочке круглые и пошел на Хельсинки, а наша батарея вас поддерживала?» «Да, так и было. Хоть и воевали рядом, но на войне у каждого свои положения и задача. Хорошо, что целы остались. Яков в этом лесочке был ранен, а танки Василия прорвались и пошли дальше. Но после выяснения данного факта, Напряженность меж ними исчезла. Как ни крути, вместе воевали. Ну а далее разговор пошел про музыкальные дела. Оказалось, что теперь в Горьком и области большим успехом пользовались песни и музыка, показанные Василием в Барановичах, так и взятые Олесей из тетрадки, оставленные им, еще и присланные в письмах. На танцах часто исполнялись полесские танец или танго под танго любви, и, само собой, вальс под весенний вальс на рояле или гитаре. И на многих концертах или просто посиделках, уже под гитару, пели «Надежду», являвшуюся коронным номером Насти на концертах заводской самодеятельности, и Олесю. А еще можно было слышать главное, что есть ты у меня, позови меня тихо по имени, и там за туманами. Последняя песня, оказалось, больше полюбилась и речникам, и военным морякам, принимавшим на Сормовском заводе военные корабли. Хотя, мало кто знал, кто как бы их автор. Главное, людям они понравились. Порой исполнялись, пусть и на польском языке, греческое вино, или на испанском, бесом и мучай французском, если б не было тебя. Последние две песни прочно осели в репертуаре работницы техотдела Кончиты Павловой Веласкис, как оказалось, испанки, эмигрировавшие вместе с родителями, после победы Франко, из Испании и вышедшей здесь замуж за инженера Владимира Павлова из танкового производства, хотя, Василий с ним был слегка знаком. Сама Олеся, подружившаяся и с Кончитой, отметилась исполнением танго любви и греческого вина. В репертуар местных музыкантов вошли и музыка ангелов как бы Моцарта, и гитарный «Путь домой» и романсы любви, хоть и нехорошо, но уже как бы сочиненные Василием. Хотя оказалось, что до Горького успели дойти и как бы народные памяти танкиста и на поле танки грохотали, исполненные им под Хельсинки. Ну, да, тогда там хватало и горьковчан, да. Теперь попаданцу надо было немного подумать, что там из песенной музыки оставить на мобильнике. Хотя, время еще имелось. Но пока он показал гостям первые куплеты «Травы», «Травы ты неси меня, река», трогать разные патриотические песни попаданец побоялся. Слишком заметно будет. А безобидная любовная лирика для героя-танкиста вполне уместна. Но Василий не все время сидел дома и лечился. В первые две недели его, конечно, никто не тревожил. О начале третьей парторг танкового производства Евгений Гинзбург сам явился к ним домой и поинтересовался насчет его житья-бытия. Хотя, понятно было, что просто по должности. Тем не менее, свои обязанности он выполнял строго. Раз положено обеспечивать своим работникам достойный быт, вот парторг и следил, в числе прочих обязанностей, и за этим. Хоть Василий был уже в армии, но как бы заводской, так и мама Ганка и Олеся являлись работницами завода. И, вообще, в советское время партия и партийцы много чем занимались, и по-настоящему. А так, Евгения Исаевича занимала, прежде всего, его прямая партийная работа. Он сразу же пригласил Василия навестить свое прежнее рабочее место, посмотреть там свежим пристальным взглядом и выступить перед работниками. И последнее являлось и главным, что не есть партийно-агитационная работа. Конечно, Василий согласился. Понимал, что теперь он часть советского общества и, как советский командир и герой Советского Союза, должен нести и разные общественные нагрузки. Иначе и не поймут, так и просто неудобно было перед людьми. Вообще, увиденное на танковом производстве его порадовало. Сормовский завод уверенно наращивал количество выпускаемой боевой техники. Фактически к зимней войне успели выпустить лишь пару десятков КВ-1М, потом оказалось, уже в ходе боевых действий, еще столько же. А теперь на танковом производстве, хоть данные и скрывались, но Василий узнал, что в день могли спокойно выпускать штуки 3 танков или чуть больше, раз они попроще, самоходок. Но, похоже, что основное производство тяжелых танков все же намечалось на Челябинском тракторном заводе. Вообще-то, Василий слегка отличился и на заводе. Нежданно он предложил небольшие изменения в воздушных фильтрах. Чуть себя не выдал. Хоть металлические сетки были заменены на тканевые фильтры, но недостаточной мощности. Зимой это было не критично, а вот летом могло аукнуться. Вот попаданец предложил слегка изменить конструкции и усилить фильтры. Но заводское начальство явно восприняло все как советы бывалого танкиста. А еще Василий высказал интересное пожелание. «Знаете, Евгений Исаевич, было бы лучше, если поставить на КВ-1М100ММ морскую пушку. У него патроны унитарные, и сразу же резко повышается скорострельность. Так и пушка как бы посильнее». Но тут сам секретарь его удивил. «Вообще-то, Василий, есть пушка. На заводе 92 у Грабина. F-28Т, калибра 95 мм, с длиной ствола 50 калибров, танковый вариант, разработана в инициативном порядке, выпущено десяток штук, но она еще и не испытана. Василий Гаврилович разработал дуплекс, 95 мм пушку F-28 и 122 мм гаубицу F-25. Последняя в как бы танковом варианте стоит на разных модификациях САУ-122, а вот пушка пока никому не понадобилась. К тому же, есть задание ГАУ, кстати, в том числе и Грабину, на разработку 85 мм и 100 мм танковых пушек, но они еще не готовы, будут лишь через несколько месяцев, и их, раз задание ГАУ, требуется еще испытать и принять на вооружение. И, конечно, Василий, сам понимаешь, что это секретные сведения и разглашению не подлежат. Что оставалось сказать Василию? Евгений Исаевич, мне уже не раз пришлось столкнуться с секретными боевой техникой и оружием. Были у меня в рейдовой группе и САУ-122, видел и сами F-25. Хорошая боевая техника и орудия. А так, было бы неплохо и интересно поставить эти пушки F-28Т и на танки, и самоходки, и желательно даже на базу КВ-1М. Эти самоходки выступали бы неплохими истребителями танков, так как поражали бы цели у врага с дальнего расстояния. Сами, из-за хорошей брони, оставались бы неуязвимыми. Ясно, что требуются хорошие оптические приборы. Еще обязательно надо установить пулеметы, рации и обеспечить прикрытие от атак с воздуха. Что же, Василий, передам твое мнение Василию Гавриловичу. Теперь ты у нас, насколько я понимаю, один из самых успешных танковых командиров и воевал как раз на наших танках. Честно говоря, мы очень рады, что их боевые испытания достались нашим же заводчанам. Сами военные могли и не справиться. Как мы уже не раз сталкивались, техническая подготовка у них не на высоте. Да, тут парторг был во многом прав. К сожалению, многие советские танковые командиры, что попадались Василию, пока не совсем обладали нужными техническими знаниями. Частично они были переучены на курсах из бывших кавалеристов. Так пока боевая техника и не обладала достаточной надежностью и, если честно, не хватало квалификационных кадров для ее эксплуатации. Она больше ломалась и сама вставала, чем поражалась врагом. И тут как раз работники Сормовского завода, в том числе и попаданец, неплохо знавшие выпускаемые ими танки, обеспечили КВ-1М нужное обслуживание и достойное применение. Другие танковые командиры могли их просто запороть и, как всегда в боевых условиях, бросить. А Василий, хоть ему и тяжело пришлось, довел свои тяжелые танки до Хельсинки. А теперь было не страшно. И личный состав подготовит, и нормальные ремонтные службы обеспечит, и, в случае потерь, будет чем пополнить танковые части. Глава 06. На Северном фронте без перемен, товарищи. Как всегда, то на очередному совещанию в самом узком кругу, собранному для обсуждения, опять же, очередных тревожных событий в мире, задал сам вождь, член Политбюро СССР, секретарь ЦК ВКПб, товарищ Сталин Иосиф Виссарионович. Мы собрались здесь для того, чтобы обсудить возможные меры, которые нам надо принять в свете последних событий в мире. К сожалению, они все еще неблагоприятны для нас, и мы никак не можем влиять на них без тяжелых последствий для себя. Как вы все знаете, что 5 мая немцы на Западе перешли в решительное наступление на Францию. Главный удар был нанесен через Бельгию, Нидерланды и Люксембург. К сожалению, эти страны не выдержали ударов немцев, или оказались не готовыми к данному нападению, или просто не захотели воевать с немцами. Мы предполагаем второе, и для этого у нас имеются все основания. Нидерланды и Люксембург уже капитулировали, а сейчас немцы развивают наступление далее, чтобы окружить английские и французские войска на севере Франции, на побережье Ла-Манша. Мы предполагаем именно такое развитие событий. Вот так вот, товарищи. Борис Михайлович, что вы можете сказать об обстановке там, пока кратко, и что происходит на севере и вдоль наших западных границ? А так, товарищи, о событиях во Франции мы обсудим чуть позже и более подробно. Товарищ Берия Лаврентий Павлович, еще в недавнем прошлом народный комиссар Грозного НКВД, а сейчас как бы лишь скромный нарком общего машиностроения СССР, в свете имеющихся у него и товарища Сталина сведений, видел, что немецкое наступление во Франции происходило почти по известному им сценарию, и было ясно, что английские и французские власти откровенно не пожелали принять во внимание все переданные им советской стороной сведения. Понятно, что они все стремились столкнуть Советский Союз и фашистскую Германию и, если даже поверили полученным сведениям, все равно лелеяли надежду, что добьются своих целей. Хотя это явно англичане постарались, а французы, может, что-то и хотели, но им явно и мешали, и они просто не успевали. Конечно, в первую очередь всех собравшихся интересовали события во Франции, но и другие события были не менее важны. Почти как всегда, помимо товарищей Сталина и Берия, собрался весь ближний и особо доверенный круг. Тут присутствовали и Ворошилов Климент Ефремович с Буденным Семеном Михайловичем, Булганин Николай Александрович и Вознесенский Николай Алексеевич, Жданов Андрей Александрович, Зверев Арсений Григорьевич и Каганович Лазарь Моисеевич, Калинин Михаил Иванович и Маленков Георгий Максимилианович, Микоян Анастас Иванович и Молотов Вячеслав Михайлович. Все они занимали разные важнейшие посты советского государства и отвечали каждый за свой фронт, в прямом смысле фронт, работ. И все отчетливо чувствовали зловещее дыхание неотвратимо приближавшейся войны, и явно не только с фашистской Германией, но и почти всей Европой, оказавшейся под нею. Да, немного оставалось, но пока приходилось терпеливо ждать и постоянно, и, не жалея сил, готовиться. Уже по устоявшейся традиции, были приглашены и некоторые важные военно-начальники и руководители специальных служб. Из начальствующего состава генерального штаба РККА, помимо его начальника, командарма первого ранга Шапошникова Бориса Михайловича, прибыли и его заместители, комкор Смородинов Иван Васильевич, комбриг Василевский Александр Михайлович и комдив Соколовский Василий Данилович. Само собой, обязательно требовалось присутствие начальников главного разведывательного управления Проскурова Ивана Иосифовича и службы внешней разведки комбрига Фитина Павла Михайловича. Были приглашены и нарком военно-морского флота СССР, флагман флота 2-го ранга Кузнецов Николай Герасимович и командующий Северным флотом флагман 2-го ранга Дрозд Валентин Петрович. Ведь в операциях на севере важное место отводилось действиям именно Северного флота. Поэтому в ходе совещания вполне могли возникнуть вопросы и к морякам, и летчикам. От последних прибыли начальник ВВС РККА комкор Смушкевич Яков Владимирович и его заместитель комбриг Рычагов Павел Васильевич. Хотя, Рычагов был слишком молод, не имел нужного опыта и нежданно вознесся на высокую должность, и сам Лаврентий Павлович немного недолюбливал баловня судьбы. С другой стороны, тем выше взлетаешь, тем сильнее падать. Хотя, наверное, летчикам к этому никак не привыкать, и время покажет. Тем не менее, несмотря на послезнание, Иосиф Виссарионович все так же благоволил к своему молодому выдвиженцу и пока никак не собирался отстранить его от должности. И с этим приходилось мириться и, правда, быть и настороже. Наоборот, вождь время от времени приглашал того к себе и давал отдельные ценные указания, которые молодой комбриг пытался и, кстати, выполнял с особым рвением и тщательностью. И у него, к счастью, пока неплохо получалось. По крайней мере, товарищ Сталин вполне был доволен своим, можно сказать, протеже. Пока же все собрались выслушать доклад Бориса Михайловича, без всякого сомнения, одного из наиболее информированных людей не только в СССР, но и в мире. Кстати, он тоже, уже третий человек, был посвящен в послезнание. Товарищи, обстановка в мире, к сожалению, стремительно меняется, и действительно, как сказал товарищ Сталин, она в последнее время не очень благоприятна для нас. Хотя, примерный ход этих событий нами обсуждался уже неоднократно. Мы, конечно, не сидим просто так, сложа руки. Стараемся постоянно вникнуть, контролировать важное для нас и предпринимать нужные меры. Но, в целом, противодействующие нам силы действуют успешнее. Несмотря на предоставленные нами материалы по планам нападения на их страну, французы отнеслись к ним наплевательски. Оборона не была налажена, резервы не подтянуты, и, вообще, наши сведения практически не были приняты к сведению. Немецкими войсками сходу был захвачен Люксембург, и они за неделю оккупировали Нидерланды. Захвачена часть Бельгии. Как мы их и предупреждали, основной удар немцами наносился через Люксембург и юг Бельгии, через Ардены, в сторону Ла-Манша. Вместо того, чтобы парировать именно эту угрозу, англичане с французами сосредоточили крупные силы севернее и попытались помешать продвижению немцев к Брюсселю. Естественно, Теперь над этой группировкой нависла угроза полного отсечения от основных англо-французских сил. Хорошо хоть, что в направлении главного удара немцев у французов оставался в резерве танковый корпус в составе трех дивизий под командованием генерала-майора Шарля де Голля, который, по нашим сведениям, сумел добиться его создания и сосредоточения в районе Лана и Реймса вдоль границ Южной Бельгии. И теперь он, сдерживая, в ходе ожесточенных боев, подвижные немецкие танковые группы, прикрывает прямое направление на Париж. А вот севернее по линии Сен-Кантин и Амьен сдерживать немцев нечем. Французы с англичанами не успевают прикрыть этот разрыв в своих оборонительных линиях и судорожно подтягивают резервы в район Амьена. Успеют или нет, нам пока неизвестно. Похоже, что не успеют. Немцы заняли Брюссель и находятся на подступах к Сен-Кантину. Такая вот обстановка во Франции на сегодня, 25 мая. Спасибо за доклад, Борис Михайлович. Получается, товарищи, пока все так, как мы и предполагали. А что происходит на наших границах? Есть какие-нибудь угрозы? Пока прямых угроз для нашей страны, товарищ Сталин, нигде не наблюдается. Немцы держат какое-то количество войск вдоль наших западных границ. Судя по данным разведки, их там не очень много, всего порядка 20 дивизий, и то охранных и третьей очереди развертывания, с недостаточным количеством артиллерии и практически полным отсутствием танков. Немецкая авиация, за исключением нескольких истребительных эскадр и пары разведывательных авиагрупп, почти вся отправлена на немецкий западный фронт. Зато повсеместно подготовлены и сооружаются оборонительные сооружения, в том числе и долговременные. Кроме того, в самой Германии множество учебных и других соединений, готовых немедленно выдвинуться в нашу сторону. А так, пока на наших границах в основном спокойно. Венгрия и Румыния основную часть своих войск тоже выдвинули на восток, к нашим границам, но их опасаться не стоит. К сожалению, через румынскую границу к нам постоянно проникают диверсионные группы западноукраинских националистов, и там часто и разные провокации со стороны самих румынских войск. Можно сказать, что в наиболее угрожаемых нам местах, без сомнения, это в Северной Норвегии и Финляндии, временно установилось спокойствие. Мы успешно контролируем сложную линию, можно сказать, что и фронта, от Люнгенфьорда до норвежско-финской границы и далее вдоль шведско-финской границы до самого Ботнического залива. Расстояние, конечно, большое, свыше 500 километров, и по труднодоступной местности. Там у нас, в первом эшелоне, развернуто до 5 стрелковых дивизий, одна в Норвегии, вторая рядом, на севере Финляндии, а остальные 3 прикрывают остальную часть границы со Швецией. Потом, вдоль норвежского морского побережья, в непосредственной близости от англо-французских войск, развернуто еще 3 дивизии, одна из которых является горной, остальные тоже стрелковые, которых еще поддерживает и Северный флот. Ведется постоянное патрулирование вдоль побережья и в Баренцевом море силами кораблей и авиации флота. 6 стрелковых дивизий второго эшелона, полностью скомплектованные, двумя корпусными группировками, сосредоточены, в основном, в районах Киттеляирования и Ми. Вперед, к шведской границе, выдвинуты пограничники, 5 отрядов. Это пока только советские войска. По мере готовности, к границе будут выдвинуты и войска финской народной армии, планируется до 5 дивизий. Сейчас происходит их интенсивное обучение. Чтобы не раздражать шведов, наращивать численность советских войск вдоль границы со Швецией мы пока не будем. Кроме того, планируется дополнительно направить в Северную Норвегию 2 горные дивизии и какое-то количество артиллерии, в том числе береговой. Авиация пока в основном находится в районах Мурманска и Аулу. Выдвижению самолетов к линии фронта и границы сдерживает отсутствие нужного количества аэродромов и дорог в нужном направлении. Их строительство идет, но медленно. Работаем и над улучшением снабжения. Это хорошо, Борис Михайлович. Мы думаем, что войска в Северной Норвегии надо успеть усилить до возможного занятия Норвика немцами. Как там ведут себя англичане с французами? К счастью, товарищ Сталин, по линии соприкосновения от Люнгенфьорда и далее до норвежско-финской границы все тихо и мирно. Боевых столкновений с англо-французским экспедиционным корпусом у нас не было и нет, и будем стараться избежать в дальнейшем. А вот южнее Норвика бои, на некоторое время угасшие, в свете последних событий во Франции, вновь усилились. Польские части, противостоявшие нам, сняты со своих позиций и отправлены напротив немцев. К сожалению, чувствуется, что англичане с французами уже выдыхаются, Их сопротивление немецким войскам не такое ожесточенное. Если на севере Франции дела для союзников и далее пойдут плохо, то скоро возможна эвакуация экспедиционного корпуса. Соответственно, немецкие войска выйдут на прямое соприкосновение с нами. Это действительно потребует от нас дополнительных усилий для обеспечения должного уровня безопасности. Докладываю, товарищи, что для этого войска уже готовятся. Просто мы пока придержали их выдвижение в Северную Норвегию и прилегающие районы Финляндии. Кроме того, как вы все знаете, товарищи, чтобы не раздражать и немецкое командование, и не спровоцировать преждевременных боевых действий, принято, хоть и не совсем желательное для нас, решение, что Норвег и его окрестности после эвакуации англо-французских войск нами не занимать. Все же немцы придают огромное значение перевозкам железной руды из Швеции именно в норвегский порт, чтобы потом вывести морем. И сами шведы тоже заинтересованы в этой торговле, и нам приходится это учитывать. Мы, чтобы не нарушить наших торговых договоренностей со шведами, пока ни во что не вмешивались. Хотя, как нам стало известно, немцы часть перевозок для нужд своих войск южнее Норвега осуществляют по шведской территории. Кроме того, удалось установить, что кое-какие немецкие войска на шведской территории все-таки имеются. Но их, по имеющимся у нас данным, мало, и они в основном представлены тыловыми частями, в основном, в районах, прилегающих к зоне боевых действий. К сожалению, имеется там и авиация, особенно разведывательная и истребительная, примерно по эскадрилье из 12-й разведывательной авиагруппы и 30-й боевой эскадры и некоторое количество транспортных юнкерсов. Правда, на территории под нашим контролем они не залетают. Это терпимо, товарищи. Мы думаем, что пока нам не стоит нервировать немцев и шведов. Нам нужна торговля с ними. Наша экономика еще не совсем перестроилась на военный лад. Нам остро не хватает самых различных товаров, прежде всего, оборудования для нашей промышленности, которого нужно много. Американцы, к сожалению, всячески препятствуют нашим закупкам, особенно для авиации, которые наиболее для нас важны. Мы, конечно, получаем что-то, к примеру, некоторые виды оружия, как зенитные пушки и пулеметы, авиационные двигатели, некоторые сложные приборы, как для авиации, так и флота, но уже в основном через третьи страны, и в недостаточном количестве. Поэтому, товарищи, нам просто не остается другого выхода, как торговать с немцами. Но, Борис Михайлович, нельзя им позволять проводить разведку у нас. Так и есть, товарищ Сталин. Будем препятствовать всеми доступными способами. Стоит отметить, что пока обстановка вдоль шведско-финской стороны спокойная, но мы будем готовиться к любым осложнениям и подтягивать туда резервы. Это хорошо. Только, товарищи, нас особенно беспокоит слабая подготовленность нашей авиации. Часть самолетов устарела. Производство новых самолетов только разворачивается, и летчики на них почти не подготовлены. Значит, темп переучивания на новые самолеты надо резко увеличить. Мы сильно отстаем от немцев, и времени у нас мало остается. Так не пойдет, товарищи. Надо же, а критические высказывания товарища Сталина мигом сбили благостные настроения собравшихся. Хотя, так и надо. Глава 07. Шаг вперед, два шага назад. И, конечно, товарищ Сталин еще не все высказал. Имелось много разных упущений, что требовалось срочно устранить, и надо было направить работы и усилия людей в нужном направлении. Наша промышленность, товарищи, не справляется с заказами на военные нужды. Это касается, прежде всего, средств связи и проводной, и радио. Их остро не хватает в войсках. Недостаточно выпускается и зениток, особенно для боевых кораблей. Сам флот не совсем отвечает нужным требованиям. Недостаточен состав, как по боевым кораблям, так и вспомогательным судам. Значит, товарищи, надо модернизировать имеющиеся. Но вы все знаете, что мы уже прекратили строительство больших кораблей, и не успеваем, и пока нет особой нужды в их строительстве. Нам лучше и нужно срочно строить разную мелочь и вспомогательные корабли. Много и других, самых разных проблем, о которых вы и так прекрасно знаете. Время, товарищи, время, оно пока против нас. Поэтому, товарищи, мы в ближайшее время на севере ничего особого предпринимать не будем. Нам пока важнее сохранить спокойствие там. А как насчет помощи французам, товарищ Сталин? Может, оружие им поставить, технику? Дождавшись паузы в речи вождя, вдруг вмешался Микоян. Хоть немного больше продержится. Нет, Анастас, это бесполезно. Пусть пока все идет своим чередом. Вячеслав, Надо бы как-то осторожно намекнуть шведам, что не стоит особо потворствовать немцам. Присутствие немецких войск на территории Швеции все же является открытым недружественным шагом по отношению к нам. А так, может, предупреждение окажет хоть какое-то сдерживающее влияние на шведов и помешает развертыванию немецких войск на территории Швеции. Тем более, это присутствие несет для нас определенную угрозу. И поэтому, товарищи, всем нашим разведывательным органам, надо бы обратить особое внимание на это. Борис Михайлович, мы должны знать все шаги немцев. Да, товарищ Сталин, нами ведется постоянная авиаразведка вдоль линии соприкосновения, усилены агентурные и войсковые разведки. Конечно, мы будем готовиться ко всяким осложнениям. Шведы, правда, все время подтягивают свои войска к северной границе, но их у них пока все-таки больше на юге и вдоль норвежской границы. Также шведские военно-морские силы практически полностью заминировали свои территориальные воды со стороны Дании, частично и с юго-востока. Это, вероятно, сделано для затруднения проведения десантных операций с той стороны. Хотя, вероятность прорыва англо-французских военно-морских сил в Балтийское море минимальна. В свою очередь, в случае чего, сильно затрудняется деятельность нашего флота на морских коммуникациях всего Балтийского моря. Нам надо уже сейчас готовиться к боевым действиям на море и обязательно требуется подготовить морскую авиацию. А летчики там у нас не совсем обучены. Мы это прекрасно видели во время недавней войны с финнами. Товарищ Кузнецов, обратите на это внимание. Может сложиться так, что нашим кораблям на Балтийском море будет трудно действовать. И к этому, товарищи, сами понимаете, имеются все предпосылки. Значит, придется воевать авиацией. Им шведские минные поля мешать не будут. Надо нарастить численности самолетов и летчиков и, в первую очередь, повысить уровень их выручки и подготовить больше мин. И флот должен быть готов мгновенно выставить их в нужных местах. Постараемся, товарищ Сталин. Уже создали учебные группы морских летчиков и планируем полностью закрыть Ботнический залив минными полями. Еще думаем и над мероприятиями по прекращению немецкого судоходства в Балтийском море. Но, как вы и указали, есть проблемы с противовоздушной обороной кораблей. Согласно ранее принятым планам, на все крупные корабли намечалось установить РЛС, но пока их не хватает, недостает и зенитных орудий. Выгребли все шведские трофеи, но требуются зенитные орудия или хотя бы пулеметы для малых кораблей. Постараемся закупить, товарищ Кузнецов. Флот дорого стоит, и потому надо обеспечить его всем необходимым. И еще, товарищи, мы думаем, что можно и нужно обговорить с немцами условия насчет Нарвика. Вячеслав, надо бы поторопиться. Да, товарищ Сталин, пока никаких переговоров с немцами на этот счет не велось. Ждали дальнейшего развития событий, но переговариваться придется и, естественно, будем. В ближайшее же время будут даны соответствующие указания послам в Берлине и Стокгольме. Кроме того, я постараюсь немедленно встретиться с немецким послом в Москве Шуленбургом. Хорошо, Вячеслав. Товарищи, обстановка тревожная. Нам надо постараться удержаться от войны с немцами и оттянуть срок ее начала как можно дальше. Мы еще не совсем готовы к ней. Тут товарищ Берия был полностью согласен с товарищем Сталиным. Войну в любом случае надо было отодвигать на поздний срок. Советский Союз только сейчас взялся за разные важные дела, и нужно было время, чтобы они смогли развернуться. А что, товарищ Сталин, если нам самим ударить? Пока немцы опомнятся, мы успеем далеко продвинуться. Нежданный вопрос Лазаря Моисеева сильно удивил всех. Обычно он осторожничал, а тут, похоже, не удержался. Нет, товарищи, самим напасть на немцев опасно. Нельзя. Ответ товарища Сталина последовал немедленно. Да, хоть это и так, даже не в нашей неготовности. К сожалению, товарищи, имеется большая вероятность, что в этом случае североамериканские Соединенные Штаты начнут помогать им, а то и вступит в войну на стороне Германии. Там, к сожалению, среди политиков сильны профашистские настроения. Тогда нам придется очень плохо. Сами понимаете, что силы не равны. Что же, и начальник генерального штаба, что сам Лаврентий Павлович, тем более, и товарищ Сталин, прекрасно понимали, особенно с учетом послезнания о неготовности, в первую очередь, самой РК, к войне, особенно при неподготовленности командных кадров. Да, заманчиво, раз пока немецкие войска сосредоточены на Западе, как бы ударить им в спину. Только вот сразу вспоминался недавняя немецко-польская война и, особенно, освободительный поход. Против почти двухмиллионной немецкой армии советское командование смогло еле-еле наскрести лишь около 700 тысяч войск, и то слабо подготовленных. Стычки с немцами ясно показали, что рткамала мобильно. Пусть танковые части и вырвались вперед, но они никак не были поддержаны стрелковыми подразделениями и артиллерией, и к самому походу имелись немалые претензии, так сильно хромало и снабжение. Да еще свежо в памяти и только что окончившаяся зимняя война, ведь все они ясно показали, что РТК сильно как не готова. Особенно тревожно было в части командных кадров, да и фашистам перебросить свои войска обратно на восток особого труда не составит. Проходили уже, еще в Первую мировую войну, слишком уж на западе развита транспортная сеть, и расстояния маленькие. Не стоит забывать и о резервах Германии и ее союзников. Вдобавок, если вдруг прервутся боевые действия и опять начнется очередная странная война, однозначно не стоит исключать и того, что фашисты полностью сговорятся с теми же англичанами и французами. И, само собой, в первую очередь не стоит забывать именно о Соединенных Штатах. Как там у попаданца, если будет побеждать одна сторона, будем помогать другой, чтобы они как можно сильнее обескровили друг друга. И на СССР пойдет уже объединенная Орда, ведь такое исключить никак нельзя. Значит, надо пока терпеливо ждать, что будет с Францией. Помогать ей не стоит, да и поздно уже. Французы до последнего хотели столкнуть Советский Союз с фашистской Германией, а самим остаться в стороне, а то и напасть. У них для этого, и вместе с англичанами, были подготовлены немало войск и на Ближнем Востоке, и в Норвике их экспедиционный корпус высадился именно для войны с Советским Союзом. Хоть англичане с французами терпеливо ожидали, что вот-вот разразится полноценная война между Германией и СССР, но немцы все же не хотели и не решились на эскалацию боевых действий. Хоть РК и не совсем была готова к масштабной войне, но сдержать немецкие удары на отдельных направлениях смогла. Они даже были отбиты с большими потерями для противника.